Приветствую вас, Церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Да наполнит мир Его наши сердца, да будут наши сердца полны радости Божьей, да будет действительно наши уши, сердце открыты, чтобы принимать Слово от Него. Пусть Дух Святой движется в нашем собрании, как Ему угодно, и да будет прославлена великая Бога, Отца, Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь. Хочу поделиться с вами вот словом, моими размышлениями и сопоставлениями Ветхого Завета и Нового Завета. О, супер! Галатам 5 глава, давайте прочитаем с 16 стиха. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, расприя, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют». Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями, если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». Мы видим, что из этого отрывка, что дух желает противного плоти, а плоть желает противного духу. И когда мы рождаемся свыше, мы как невольно вступаем в такую борьбу с самим собой, получается. Да? То есть если раньше мы жили по вожделениям плоти, и, ну, хочу делаю то, то когда мы приходим к Богу и рождаемся свыше, наш возрожденный дух, он желает уже обратного. И у нас получается, мы сталкиваемся вот с такой внутренней борьбой. Хочу еще прочитать один отрывок. Это книга Царств, 1 Царств, 15 глава. Сейчас мы прочитаем вместе, и я объединю эти два места Писания, какие размышления ко мне пришли. 15 глава с 1 стиха. «И сказал Самуил Саулу, Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Саваоф. Я вспомнил я о том, что сделал Амалек Израилю, как он противостоял ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалека, и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». Что вот я вижу в этом месте Писания, хочу поделиться. Когда мы рождаемся свыше, Бог наделяет нас властью. Властью быть детьми Божьими. Это первое. И второе, властью победоносной, то есть побеждать духовного врага. Ибо наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. Правильно? И в Новом Завете говорится, что Божий народ – это царственное священство. То есть в Божьем народе такой особый дух, который сочетает в себе помазание царя и помазание священника. Вот когда мы ходим по средам, и у нас была замечательная тема, это про Мелхиседека, который был и царем, и священником в одном лице. И Новый Завет говорит, что Иисус – это пришел по чину Мелхиседека, первосвященник. То есть в нем сочетается именно в Иисусе и царственность, и священство. И именно вот Дух Христов, Он вошел в нас, поэтому и мы царственное священство. То есть что значит царь? Царь – это наделенный властью человек, правильно? То есть царь – это не тот, который там пальцем водит и дирижирует народом своим. Царь наделен определенной властью на исполнение каких-то задач, целей и так далее. Мы, как народ Божий, наделены властью Божьей для того, чтобы побеждать духовного врага. И мы также, как народ Божий, имеем вот это священническое помазание, то есть стоять пред лицом Божьим в молитве, в проломе, в ходатайстве за своих родных или даже за самих себя. То есть это удивительное сочетание, которое Бог имел внутри себя, Христос, да, и то, что Он передал нам, этот Дух Христов. И вот здесь мы видим в Ветхом Завете, кроме Мелхиседека, ни один царь не обладал полномочиями священника. Точно так же, как и священник не обладал полномочиями царя. Хотя до царствования, ну, священники, они и были судьями, да, но потом вот как судейство перешло в руки царей, то есть, как, скажем, условно, власть разделилась, вот полномочия, точнее, не власть, а полномочия. И в этом отрывке мы видим, что Самуил, священник, говорит Саулу: «Господь послал меня помазать тебя царем над народом». То есть он сообщает, что ты имеешь полномочия власти. Бог наделил тебя. Это равносильно, как нас Бог наделяет властью во Христе. И второй стих. «Так говорит Господь Саваоф: вспомнил я о том, что сделал Амалек Израилю, как он противостоял ему на пути, когда он шел из Египта». И вот здесь параллель такая, что Амалек, или Амалик, как правильно, Амалик, да, Амалек, это прообраз плотского человека, это прообраз ветхой природы. И здесь мы видим, что он вспомнил, Господь, что когда израильский народ вышел из Египта, то есть из рабства греховного, это прообраз Нового Завета, и он шел на пути в землю обетованную, то Амалек противостоял ему. Понимаете? Это равносильно, когда мы рождаемся свыше, мы выходим из греховного рабства, но у нас есть земной путь в нашу обетованную землю, на небеса. И этот земной путь, он сопровождается сопротивлением Амалека, то есть нашей плотской природы, натуры, которая вот плоть желает противного духу, дух желает противного плоти. То есть духом мы идем и устремляемся в эту землю обетования, чтобы достичь полноты спасения, да, достичь небес. Хотя мы имеем это спасение уже сейчас, выйдя из Египта. Понимаете, о чем я говорю? Как параллели такие. Но плоть, вот этот Амалек, он противостоит нам. Он не желает, чтобы мы достигли этой обетованной земли. И вот это вот борение внутреннее есть постоянно. И что говорит Самуил Саулу? Говорит: у тебя есть власть. И Господь вспомнил, да, об этом Амалеке. То есть, условно говоря, Бог в курсе про нашу плоть, что он помнит, что мы находимся в этой греховной плоти. И третий стих. «Теперь иди и порази Амалека». То есть Бог не сказал, что, знаешь, я вот вспомнил, и я быстренько сейчас истреблю их всех, чтобы вот легче жилось тебе, вот как царю. Вот ты только новоиспеченный царь, тебе столько забот, тебе надо продумать устройство государства. Представляете, когда еще, ну, грубо говоря, ничего нет, вот именно структуры государственные. Он первый царь, вот вообще, то есть такой статус появился. То есть у тебя дел, во, не проворот. Я вспомнила Малика, я сейчас его с ним разберусь, а ты вот занимайся своими царскими делами. Бог же так не сказал. Бог наоборот сказал, я вспомнила Малика, и я поручаю тебе, вот именно твоей властью царя, пойти и истребить этого Амалека. То есть, как Новый Завет говорит, что ты должен покончить с делами плоти. Оно никуда не испарится. Когда мы приходим к Богу, наша плоть, она, понимаете, не приклеиваются к ней крылышки. И она не становится такая же ангельская, чтобы помочь тебе взлететь на небо. Наша плоть, она старательно противостоит нашим устремлениям на небеса, к этому спасению. И Бог именно сказал Саулу, что я наделяю тебя этими полномочиями, и ты будь послушен в этом, чтобы пойти иди и порази Амалека, и истреби его, и не давай пощады, но предай смерти. А перед этим, в первом стихе, Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа. То есть он говорит, что ты послушай. То есть не просто вот как радио послушай, а вними, прими это и сделай так. Это вот как одна мысль. То есть это прообраз того, что мы наделены властью, чтобы разбираться со своей плотью, понимаете? Бог сказал это сделать нам, убрать эти дела плоти, или, как написано, совлечь с себя ветхого человека и облечься в нового. Что значит совлечь? Это ты действительно берешь и снимаешь с себя вот эту ветхую природу, то есть это твои усилия, но ты наделен полномочиями в этом устремлении для того, чтобы совлечь человека и облечься, это уже тоже усилие. Понимаете, если мы положим наряды или повесим вот перед своими глазами силой взгляда, этот наряд на нас не окажется. Нам надо что-то сделать. И наряд на наряд не одевается. То есть нам надо снять и одеть. И это часть, наш удел, наша власть в этом определяется, понимаете? Как царей, мы помазаны на это, и это особая привилегия. Потом, давайте вот 15 главу первой книги Царств почитаем дальше. Вы знаете эту историю, что действительно Саул победил Амалека, но он не истребил все. Он взял лучшее и принес жертву Господу. С 18 стиха давайте почитаем. «И послал тебя Господь в путь, сказал, иди и предай заклятию нечестивых амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их». Доколе не уничтожишь их. То есть, знаете, каждому есть свой отрезок времени. Кто-то быстро с плотью справляется, а кому-то надо дольше. но это твоя часть. И здесь не установлен регламент, что вот ты в три дня порази Амалека, или там за месяц, или там три года, пять лет, или 45 лет. Не установлен регламент, но ты воюй с ним, пока не уничтожишь. То есть это повеление нам противостоять плоти, пока не уничтожено будет. Причем он перечисляет как от крупного, так до мелкого скота, и от беременных женщин, да, детей, мужчин. То есть о чем здесь речь идет? Здесь же не против людей. Ветхий Завет – это прообраз Нового Завета. И враги в Ветхом Завете – это описание духов зла. И поэтому здесь речь идет, что мы, знаете, как приходим к Богу, иногда вот крупные грехи я победил. Вот не курю, не пью, не ворую, не убиваю никого. Вот можно перенести на язык Ветхого Завета. Всех мужчин я уничтожил. А вот женщин там посплетничать, пообижаться, там что-нибудь вот такое перетереть. Ну, пусть будут, ну, женщины, милые существа. И мы вот эти вражду, распри, вот это все в себе носим. Или дети, такие безобидные существа. Ну, раздражаюсь я немножко, но это же грех не к смерти. И зачем уже сильно усердствовать над этим? Я просто перевношу это на язык Ветхого Завета. То есть Бог не против людей, вы понимаете? Он против плодов греха, против зачатия греха, против выросшего или еще только растущего греха. Вы понимаете, вот это нельзя оставлять. И он говорит, вот в этом ты сражайся, пока не поразишь, пока не уничтожишь. Стой в этом. Стой в этом борении со своей плотью. Потому что мы читали в Галатах, что поступающие так, вот Царство Божьего не наследуют. В итоге, получается, этот Амалек, он захватил тебя. Он действительно в своем препятствии войти в обетованную землю преуспел. Но Бог не за это. Бог хочет, чтобы ты был победитель. И в тебе есть превосходный дух Иисуса Христа, который дает тебе эти полномочия побеждать, убивать вот эти зачатки греховные в своей плоти, понимаете? И то есть, что нет регламента в этом. Сколько, и не надо тебе жаловаться или сравнивать с кем-то, вот кто-то быстро возрос. У тебя свой путь. Но ты стой в этой борьбе. И еще хочу сказать, ну и не надо расслабляться, что вот, знаете, как говорят, у меня, ну, может, мне тяжелее справиться, чем другим. Неправда. У каждого своя плоть. И эта плоть, зачавшая, рождает грех. Ну, одинаково. То есть мы все в одной, как говорят, шкуре, да, грубо звучит, но что мы одинаково сотворены. В одной греховной, да, природе живем. Но духом возрожденным мы имеем способность побеждать ее. И 19 стих. «Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа?» И сказал Саул Самуилу, «Я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, и Амалека истребил. Народ же из добычи, народ, то есть вот как бы из добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу, Богу твоему в Галгале. И отвечал Самуил, неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Вот что в этом отрывке, какую параллель усматриваю? Первое, что он говорит, это же, собственно говоря, не совсем и я сделал, а народ. Народ нашел лучшее и принес это, отделил из заклятого, чтобы принести в жертву Господу. И в чем здесь смысл состоит? Как часто мы сравниваем себя с народом Божьим, но не в пользу себе. Например, ведь каждый из нас в разное время пришел к Господу. Кто-то вырос в семье верующих, они более, может, возросшие в каких-то вещах, кто-то недавно обратился. Хотя, знаете, выросшие в семье верующих, у них просто есть большой бонус, как фора, прийти к Богу. Но рождение свыше, все равно они столкнутся с этой борьбой плотской внутри себя, потому что все мы рождаемся в природе Адама. Но я что хочу сказать, кто-то давно в Господе, кто-то недавно, кто-то превозмог в этой борьбе с плотью, то есть духовные качества в нем преобладают, а кто-то не очень. И мы вот смотрим, или даже вот сорвался человек, да, там, как мы говорим, плоть полезла, им так смотрим, столько лет в вере, и может себе такое позволить, так я вообще по сравнению с ним просто это, и ангел, и святой, и праведный, так а чего мне это, я могу расслабиться, это ничего страшного, если я там иногда, вот он же может, или она, и я тоже могу. И мы сравниваемся с народом, и тогда мы определяем, что то, что есть в нас, оно лучше, понимаете? А это все заклятое. Написано, это все заклятое. И в тебе маленькое оно или большое, ты должен сравнить себя с собой, какой ты был и какой ты есть. И знаете, в чем? Вот я на себе даже заметила, и я понимаю, что в этом есть духовный рост. Чем дольше ты с Богом, тем как ты больше погрешностей в себе замечаешь, чем раньше. Понимаете, уже не крупных, а именно мелких. И как будто это увеличительное стекло, если вначале ты пришел к Богу, и тебя как под лупой, ты видел себя, то есть уже грехи, они тебе самому казались более большими, то чем дольше ты с Богом, тем сила увеличения больше, что ты уже под микроскопом, и ты видишь, у тебя только мысль или какое-то направление души, и ты уже это улавливаешь, понимаешь, что это не угодно Богу, или просто непослушание Духу Святому, Он тебе говорит что-то, а ты еще или колеблешься, или проигнорировал, и ты это уже замечаешь. И в чем благодать Божья? Что чем больше Он на тебя изливает свет, через это ты больше видишь несовершенство в себе, и тем больше благодати есть, чтобы приобретать, наоборот, совершенство. Понимаете? И в этом духовный рост, что не то, что сказать, я плохой, я грешник, сесть в этом. А ты еще больше понимаешь, что Иисус даровал тебе белые одежды, что ты жив Его праведностью, потому что как много в тебе несовершенства. И если раньше ты смотрел это, укрупненно, то теперь в деталях ты можешь рассмотреть. И как написано, кому много прощено, тот много любит. То есть ты с каждым годом в Боге больше и больше открываешь в себе несовершенство, и через это больше и больше нуждаешься в Его милости, в Его праведности, именно чтобы им жить и в Нем находиться. Понимаете, в чем как бы секрет? Потому что христианство не стоит на месте. Освящение, вот воля Божья для вас. Освящение. И здесь, поэтому нам не надо сравнивать себя с кем-то, а сравнивать себя с самим собой. Что если раньше гнев для тебя был нормой, то теперь раздражение уже огорчает тебя, а потом просто хмурая бровь уже не будет частью тебя. Понимаете? Да, даже, вот я говорю, хмурность уже, эта природа, она будет уходить от тебя. Это то, с чем ты борешься, ты совлекаешь эту ветхую природу. И это твое помазание царя, которое от Иисуса ты имеешь, эти полномочия. И дальше в Галатах мы читали, что и волшебство, и распри, и вот это все дела плоти. И здесь Самуил говорит, почему ты не послушался? Неужели ты думаешь, что вот жертвы Богу – это ну, лучше, чем послушание? Что послушание, оно на в первую очередь – это твоя любовь к Богу в этом выражается, когда ты Ему послушен. И что еще вот интересно в этом отрывке? Почему послушание лучше жертвы? Что именно Саул принес в жертву? Я сейчас попытаюсь объяснить. Он принес в жертву Богу, то есть, а что значит жертва? Это то, что мы для себя убиваем, да? То есть жертву же ее убивают, просто приносят на алтарь Божий. А эти животные, они и так должны были быть убиты. Ну, то есть он убил то, что должно было быть убито. Только тут бы он убил, потому что он послушен, а здесь он убил, чтобы сказать, вот смотри, Бог, это я ради тебя. Объясняю. Мы часто говорим Господу, Господь, я заслужил Твоего благословения, потому что я не пью, не курю, не прелюбодействую, поэтому, пожалуйста, благослови меня, будь милостив ко мне. А спрашивается вопрос, ты это ради Бога сделал? Ты когда покаялся, эти грехи, они обязаны умереть у тебя. Понимаете? Уже ты не можешь жить в этих грехах. Ну, особенно таких видимых, хотя и невидимых тоже. То есть это по определению должно уйти из твоей жизни. И это никак не заслуга, и это никак не умилостивит Бога, потому что эти грехи умирают благодаря тому, что Бог уже милостив к тебе и дал тебе власть победить этот грех. Понимаете? То есть здесь такой религиозный подход. Я буду делать это, исполнять заповеди, чтобы ты был ко мне расположен. Поэтому эти как мертвые уже для Бога, они должны быть уничтожены, эти грехи. Они приносят на алтарь Божий и говорят, вот я для тебя сделал. Для чего жертвы приносили? Для умилостивления, чтобы Богу доставить радость. Богу доставляет радость наша полнота жизни, когда мы в обетованной земле возделываем землю и приносим плоды Духа, а не мертвые дела плоти, и говорим, что вот я умертвил это, Господь, и поэтому ты благослови меня. Оно должно быть мертвым. Это не то, что, ну, вы понимаете, да, это такой очень тоненький акцент в этом есть. Как часто мы, Иисус умер, Он победитель. Он победил вот даже человеческую природу в Гефсиманском саду, когда он говорил: «Господи, ну не моя воля, но Твоя да будет». Это действительно великая победа, зная, что ему предстоит. Он свою волю Богу предал. Вот что благоухание для Господа. Не моя, но Твоя воля да будет. Понимаете? Вот какие плоды приносят радость Богу и умиление для нас. Он все совершил для того, чтобы мы победили грех и жили праведной жизнью, принося плоды праведности, а не вознося ему на алтарь свои убиенные грехи и ставя, что я же заслужил. Я уже делилась с вами, что мне часто желают, говорит: мы желаем тебе такого хорошего мужа, потому что ты заслужила это. А я про себя думаю: Господи, не дай мне по заслугам. Дай мне по милости своей. Потому что на самом деле мы даже можем не замечать, что мы заслужили. Мы заслужили смерти крестной. В нас процветает, к сожалению, греховная природа. И поэтому: Боже, дай мне по милости Твоей, не надо мне по заслугам. По заслугам Иисус, за мои заслуги Иисус понес это все. Поэтому я желаю жить в этом благословении Божьем и приносить на алтарь Бога не вот это, что вот я... Я победила то, я победила это, и уже с этими грехами я рассталась, и не сплетничаю, или стараюсь не сплетничать: Господи, поэтому ты ж мне вот дай, я заслужила. Это то, что сделал Саул, понимаете? То, что должно по определению было быть убито. Он как бы лучше, то, что в его глазах казалось, что вот этот вот грех я победил в себе, и он это Богу принес и сказал, что вот теперь утверди царство мое навеки. А тогда Самуил сказал, говорит: так как ты не послушал, то царство твое отойдет от тебя. Понимаете, как часто мы теряем власть христианина, власть Христову в себе, когда мы идем на поводу у плоти. Мы убиваем это царственное достоинство внутри себя, когда мы идем за плотью своей, когда мы делаем то, что не угодно Господу. И поэтому давайте будем внимательными за Словом Господа, что говорит Он в нашу жизнь, чтобы не идти, правда, на поводу у плоти. И что еще в этом отрывке, вот я как усмотрела параллель, что царственное помазание и священническое, они идут рука об руку. Но священство впереди. И так было устроено, что священники избирали царей. Священники говорили, какие жертвы принести. Священники направляли или подсказывали царям, что нужно делать. Как это отражается в нашей в христианском хождении? Что мы знаем полномочия, какие Христос дал нам. Мы победители во Христе Иисусе. И мы имеем духовную брань. Но прежде чем идти в брань, послушай, что говорит Господь. Послушай священника внутри себя. То есть, Духа Святого, понимаете, имей вот это руководство от Бога, когда тебе вступить в брань, когда остановиться, когда тебе именно духовно надо одержать победу, или когда любовью, когда ну, понимаете, да, что есть разные стили, разные, ну, манера или поведение, или тебе надо просто в молитве быть, или тебе надо запретить врагу, или тебе надо разрушить власть слов вражеских, ложь какую-то, или тебе надо получить слово от Господа, слово ободряющее, слово принятия для себя или кому-то это преподнести. То есть, как важно иметь водительство Духа Святого, то есть слушать священника внутри себя для того, чтобы применять или не применять власть, которая есть у нас. И эта власть, еще раз повторю, не против людей, не против друг друга. Это власть духовная. И поэтому мы должны сочетать в себе вот эти качества, которыми наделил нас Господь, и действительно приносить плод Духа, приносить плод Духа. И вот это те радостные или приятные Господу дары, которыми мы можем потрясать перед Ним.